течение суток после возрождения все показатели будут ослаблены на 10%. Раны, ставшие смертельными с 10% вероятностью, станут шрамами или увечьями. Раны, неизлеченные до момента гибели, с 2% вероятностью станут шрамами или увечьями. Смерть от монстров. Штрафы за смерть будут увеличены кратно порядковому номеру ранга монстра. Количество перерождений будет снижено на число, кратное порядковому номеру ранга монстра. Смерть от боссов. Штрафы за смерть будут увеличены кратно порядковому номеру ранга и типа босса. Количество перерождений будет снижено на число, кратное порядковому номеру ранга и типа босса. Бездействие. Стагнация в развитии любого из ваших показателей может привести к потере уже полученных рангов. Затрагивает осколки, способности, модификации, классы, призвания, профессии. В случае потери полученных рангов, опыт снижается от 1% до 20% от текущей шкалы. Максимальное время безопасного бездействия – 7 дней. Дополнительно, расширен список событий, способных лишить вечности. Травмы влияют на максимальный показатель ОС и его регенерацию. Психологические травмы влияют на показатель ОМ и ее регенерацию. Любое снижение опыта влечет за собой потерю фрагмента воспоминаний, не связанных с миром Теллуры. Межконтинентальное задание воздаяния. Межконтинентальное сообщение. Освобождение титанов – величайший грех. Намеренно или нет, но свершивший его должен пройти через искупление. Награда. Каждое убийство цели принесет плюс 5 к случайной характеристике. После того, как цель пройдет через 1 смертей, все вечные получат плюс 10% ко всем характеристикам, и задание будет завершено. Алькор. Общие характеристики. Алькор. Уровень 103. Успешно пройденные распечатки 2. Очки характеристик 0. Очки талантов 2. Очки искусства 585. Раса 1 грейд. Проклятый. Искра 2 грейд. Плюс 1 очко таланта каждые 5 уровень после 100. Лики 1. Фантомные лики 0. Слава 11,330. Топ 68. Параметры. Основные. Телосложение 884. Базовый показатель 666. Бонус от порабощения все там будем. Плюс 103. Бонус от костяного оскала. Плюс 15%. Сила 625. Базовый показатель 522. Бонус от порабощения Веравия. Плюс 103. Ловкость 687/811. Базовый показатель 367. Бонус от порабощения. Плюс 103. Бонус от ядра души Анахарет. Плюс 103. Бонус от ядра души Чудотворец. Плюс 103. Временно неактивно. Благословление Уники. Плюс 15%. Бонус от хвоста. Плюс 5%. Интеллект 224. Базовый показатель 224. Дух 303. Базовый показатель 276. Бонус от успешно пройденного испытания души. Плюс 10%. Дополнительные. Воля 263. Базовый показатель равно 2. Модификации. Всевидящий 18 ранг. Лапа демона 15 ранг. Живой ритуал 13 ранг. Ядовитая жемчужина 10 ранг. Эволюционирующий скелет 3 ранг. Экзоскелет осваивается. Рок 2 ранг. Осколки души. Чудотворец 20 ранг. Анахарет 20 ранг. Жажда 18 ранг. Пелена 19 ранг. Тень 9 ранг. Единение с Богом 9 ранг. Пустота 3 ранг. Способности. Естество 20 ранг. Самосознание 15 ранг. Неуловимый 11 ранг. Боевой скакун 5. Профессии. Шагнувший за грань 15 ранг. Искажающий плоть 4 ранг. Алькор. Осколки души. Осколки 7/7. Чудотворец 20 ранг. Анахарет 20 ранг. Жажда 18 ранг. Пелена 19 ранг. Тень 9 ранг. Единение с Богом 9 ранг. Пустота 3 ранг. Чудотворец 20 ранг. Умелец Созидатель Чудотворец 1 ранг. Умелец. Шанс успешного ремесла плюс 20%. При использовании собственных творений те становятся сильнее. При использовании чужих творений те становятся слабее. 2 ранг. Пусто. 3 ранг. Совместимость. Правильно подобранные ингредиенты повышают шанс успешного ремесла, даже если те не входили в изначальный рецепт. 4 ранг. Воплощая идею. Снижение шанса на провал при несоблюдении стандартного рецепта. 5 ранг. Вопреки. Создание высокоранговых артефактов в меньшей степени зависит от текущих параметров вечного. Эволюция осколка души. Умелец, Созидатель. 6 ранг, пусто. 7 ранг, пусто. 8 ранг, пусто. 9 ранг, клеймо мастера. Позволяет заклеймить созданные артефакты. Клеймо может носить различные эффекты. 10 ранг, уникальность. Повышает шанс на создание уникального артефакта. 11 ранг, единственный в своем роде. Не имеющие аналогов артефакты получают плюс 100% к качеству. 12 ранг, только свое. Использование самостоятельно добытых расходных материалов повышает показатель прочности изделия. Использование иных расходных материалов негативно влияет на ремесло. 13 ранг, ничейное. Расходные материалы, добытые после убийства разумного, не имеют штрафа чужой добычи. 14 ранг, на века. Созданные артефакты обладают свойством самовосстановления. Эволюция осколка души в отражении души. Созидатель, чудотворец. 15 ранг, знамя. Создание особых знамен. 16 ранг, надзиратель. Возможность взаимодействовать через ремесло с окружающей местностью. 17 ранг, сотворяя грезы. Возможность создавать сны. 18 ранг, искажая пространство. Возможность создавать пространственные карманы. 19 ранг, создатель пределов. Возможность создавать особых изолированных локаций, данжей. 20 ранг, возрождающий плоть. Открывает доступ к конструктору при создании телесных оболочек. Бонус ядра души. Ловкость плюс 1 за каждый имеющийся уровень. Анахарет, 20 ранг. Отверженный отшельник-одиночка анахарет. 1 ранг отверженный. Улучшает отношение низших слоев общества к хозяину. Повышается шанс получить милостыню. 2 ранг, пусто. 3 ранг, мое. Снижает шанс потери предметов в случае гибели. Снижает шанс быть обворованным. 4 ранг, меченый. Имеющиеся отметины влияют на запугивание и агрогенерацию при взаимодействии с разумными. 5 ранг, плевать на величие. Аннулирует штраф при сражении с превосходящим по уровню противником. Малая эволюция осколка души. Отверженный, отшельник. 6 ранг, особый путь. Повышенный шанс спровоцировать события, способные привести к усилению аватара. В случае провала, имеется риск ослабления аватара. 7 ранг, пусто. 8 ранг, пусто. 9 ранг, пусто. Эволюция осколка души. Отшельник, одиночка. 10 ранг, одиночка. Накапливание ряда бонусов. При проведении времени вдали от скопления разумных. Нахождение поблизости с разумными запускает обратный отсчет накопленного таймера. 11 ранг, пусто. 12 ранг, всеобщая ненависть. Активация бонусов от одиночки требует вдвое меньшего количества времени. 13 ранг, обретая себя в других. Взаимодействие со стаей не влияет на таймер одиночки. 14 ранг, найти и уничтожить. Активация бонусов от одиночки требует вдвое меньшего количества времени. Особый эффект ауры. 15 ранг, чужой среди своих. Дополнительный урон по вечным, которые внесли вас в список личных врагов. Вечный, внесший вас в список личных врагов, также наносит по вам дополнительный урон. Дополнительный урон по членам клана, который ведет на вас охоту. Участники клана, ведущего на вас охоту, также наносит по вам дополнительный урон. Эволюция осколка души в отражении души. Одиночка, анахарет. Анахарет позволяет проводить самостоятельную распечатку. 16 ранг, клятва верности. Позволяет создавать и запечатывать до 20 клятв. 17 ранг, отчуждение. Получаемый опыт плюс 20%. Цены на покупаемые товары плюс 20%. Получение репутации затруднено. 18 ранг, постигая величие. Позволяет игнорировать или снижать влияние аур. 19 ранг, удел единиц. Открывает доступ к рейтингу удел единиц. Рейтинг затрагивает осколки, модификации, призвания, профессии, классы. В зависимости от позиции в рейтинге, ускорение роста того или иного параметра. Формула равно бонус за число представителей харанг. Число представителей, множитель. 1 представитель, 100% харанг. 2, 10 представителей, 10% харанг. 11, 100 представителей, 5% харанг. 101, 1000 представителей, 1% харанг. 20 ранг, нерушимая клятва. В случае, если иная сторона нарушает клятву, Хозяин может получить часть очков характеристик или очков таланта нарушителя. Бонус ядра души. Ловкость плюс 1 за каждый имеющийся уровень. Пелена, 19 ранг. Живодер мясник безумие пелена. Ранг 1, живодер. Увеличение урона по животным плюс 20%. Увеличение шанса критического удара по животным плюс 5%. Ранг 2, топитель. Увеличение урона при нахождении в воде плюс 20%. Ранг 3, пусто. Ранг 4, размозжить. Добавлено активное умение. Ранг 5, пусто. Малая эволюция ядра души. Живодер, мясник. Ранг 6, первый ухарез. Позволяет собирать трофеи. Ранг 7, увечья. Повышенный шанс нанести увечья 1%. Шанс нанести 10-кратный урон 1%. Ранг 8, истязая плоть. Повышенный шанс нанести увечья, которое когда-либо сам получал. Ранг 9, оскал. Увеличенный урон от укуса. Повышенный шанс нанести критическую атаку укусом. Ранг 10, душитель. Жертвы задыхаются быстрее. Повышенный шанс сломать шею жертве. Ранг 11, аура боли. Добавляет ауру боли хозяину. Эволюция осколка души. Мясник, безумие. Ранг 12, безумие. За каждый потерянный 1% ОС увеличивается скорость атаки и скорость передвижения на 0,95%. В случае снижения общего показателя ОС ниже 30% бонус скорости атаки и передвижения удваивается. Ранг 13, безумие 2. За каждый потерянный 1% ОС увеличивается скорость атаки и скорость передвижения на 1,14%. В случае снижения общего показателя ОС ниже 35% бонус скорости атаки и передвижения удваивается. Испытывая ненависть к противнику, вы наносите ему дополнительный урон. Ранг 14. Беспощадный удар. Эволюция активного умения рывок в беспощадный удар. Эволюция осколка души в отражении души. Безумие. Пелена. Ранг 15. Безумие плоти. Активное умение безумие плоти. За каждый потерянный 1% ОС увеличивается скорость атаки и скорость передвижения на 1,33%. В случае снижения общего показателя ОС ниже 45% бонус скорости атаки и передвижения удваивается. Испытывая ненависть к противнику, вы наносите ему дополнительный урон. Ранг 16. Душегуб. Получение части опыта убитых вечных. Ранг 17. Дорогой ненависти. Увеличение урона на 21% за каждого личного врага в радиусе 29 метров. Увеличение шанса критического урона на 10% за каждого личного врага в радиусе 29 метров. За каждого вечного, который внес вас в список личных врагов в радиусе 29 метров, вы получаете. Эффекты суммируются до 6 раз. Ранг 18. Подавляя наследие. Нивелирует или значительно ослабляет расовые бонусы врагов в радиусе 38 метров. Ранг 19. Мизикардия. Увеличивает исходящий урон в зависимости от боли, которую испытывает цель. Аура боли. Животные чувствуют боль, которую вы причинили своим жертвам и при малейшем шансе атакуют или убегут от вас. Все, что вам остается, общаться с ними с позиции силы. 75% к показателям характеристик ездового животного, фамильяра, питомца. 50% шанс, что на вас нападет животное вне зависимости от того, свободное оно или нет. Увеличение агрогенерации во время сражения с живыми существами плюс 25%. В случае, если на вас напало животное, принадлежащее НПС или игроку, и вы при этом ответили, его хозяин имеет право защитить животное, без применения к нему санкций. Вам становится недоступным ряд заданий, завязанных на общении с животными. Жажда, 18 ранг. Всеядность, пожиратель поглощения жажда. Ранг 1, всеядность. Снижает шанс получить отравление некачественной едой. В случае отравления, негативный эффект будет снижен. Снижен положительный эффект от изысканных блюд. Ранг 2, падальщик. Снижает шанс отравиться опасной едой. Снижение положительных эффектов от изысканных блюд. Ранг 3. Особые рецепторы. Повышенный шанс распознать одно из свойств съеденного. Ранг 4. На зубок. Повышенный шанс распознать свойства съеденного, при этом проигнорировав негативные эффекты. Ранг 5. Проглот. Повторное употребление однотипной пищи дает усиленный эффект. Эффект суммирования работает при повторном приеме пищи в определенный промежуток времени. По мере суммирования, бонусный прирост постепенно ослабевает. Малая эволюция осколка души. Всеядность. Пожиратель. Ранг 6. Пожиратель. Поедание цели заживо и целиком приносит дополнительные бонусы. Ранг 7. Вкушая плоть. Случайный положительный эффект при поедании собственной плоти. Ранг 8. Пожирая врага. Прирост урона по расам, представителей которых ранее удалось съесть. Каждый съеденный представитель расы увеличивает урон на 1% по всем представителям расы. Текущий максимальный прирост урона плюс 18%. Прирост урона против вечного, который ранее был съеден, плюс 3% за каждый акт поедания. Текущий максимальный показатель плюс 54%. Персональный бонус к урону и расовый не суммируются, а активируется наиболее сильный. Ранг 9. Первый безумный ухарез. Позволяет съедать добытые трофеи. Ранг 10. Пусто. Эволюция осколка души. Пожиратель. Поглощение. Ранг 11. Пусто. Ранг 12. Боевая трансформация. Позволяет изменять форму и размер челюстей. Ранг 13. Пусто. Ранг 14. Ассимиляция. Полученные от поедания бонусы носят менее случайный характер и больше подходят под ситуацию и, или в целом хозяину. Эволюция осколка души в отражении души. Поглощение, жажда. Ранг 15, жажда. Создание универсального слота внутри желудка. Слот способен принять любой артефакт, который сумеет поглотить хозяин. Артефакт будет постепенно перевариваться, приходя в негодность. Поглощенный артефакт невозможно извлечь. Поглощенный артефакт невозможно заменить до момента его полного переваривания. Ранг 16, эмпат. Позволяет поглощать эмоции. Ранг 17, ненасытность. Часть нанесенного урона возвращается в качестве исцеления для хозяина. Формула. Ранг Х 1%. Значительное усиление голода хозяина. Ранг 18. Бесконечный голод. Поедание любой пищи приносит больше опыта. Усиление голода хозяина. Тень 9. Бесшумный тень. Ранг 1. Бесшумный. Усиление базового параметра маскировки. Сниженный штраф к маскировке при передвижении. Улучшенное сокрытие личных параметров. Ранг 2. Выверенный шаг. Усиление маскировки в случае, если хозяин затаится. Ранг 3. Пусто. Ранг 4. Пусто. Малая эволюция осколка души. Бесшумный. Тень. Ранг 5. Тень. Усиление маскировки в тени. Сниженный штраф на маскировку при передвижении в тени. Ранг 6. Сродство с тенью. Открывается возможность взаимодействовать с тенью как с материальным объектом. Ранг 7. Двойник. Позволяет создавать двойника на определенный промежуток времени. Ранг 8. Познание тени. Позволяет добывать уникальные ресурсы на разных слоях тени. Ранг 9. Тень палача. Позволяет создавать уникального двойника. Тень палача превосходит в силе обычного двойника в 1 час 45 минут раза. Единение с Богом. 9. Неистовая вера. Единение с Богом. Ранг 1. Неистовая вера. Увеличивает религиозные и божественные эффекты. Ранг 2. Божественное присутствие. Повышает внимание божественных сил к хозяину. Ранг 3. Истинный путь. Улучшает отношение хозяина с текущим покровителем. Ранг 4. Кара единого. Увеличенный урон по демоническим тварям. Малая эволюция осколка души. Неистовая вера. Единение с Богом. Ранг 5. Единение с Богом. Значительно затрудняет отречение от текущего покровителя. Покровителю сложнее отвернуться от вас. Ранг 6. Отмеченный. Доступ к воплощениям. Репутация с покровителем влияет на даруемые им бонусы. Ранг 7. Противостояние. Убийство отмеченных приносит дополнительную репутацию покровителя. Ранг 8. Отрицание. Сопротивление божественным силам. Ранг 9. Кощунство. Снижает риск отдачи при уничтожении реликвии и алтарей. Пустота. 3. Пустота. Ранг 1. Пустота. Сопротивление пустоте. Шанс пережить развоплощение. Ранг 2. Пронизанный пустотой. 3% от предполагаемого урона проходит как атака пустотой, игнорируя любые преграды и невосприимчивости. Ранг 3. Деструкция. Влияет на объекты с параметром неуничтожимое, меняя его на показатель прочности или очков здоровья. Прочность цели снижается быстрее. Алькор. Модификации. Модификации. Всевидящий. 18 ранг. Лапа демона. 15 ранг. Живой ритуал. 13 ранг. Ядовитая жемчужина. 10 ранг. Эволюционирующий скелет. 3 ранг. Рог. 2 ранг. Экзоскелет. Осваивается. Всевидящий. 18. Цепкий глаз. Кошачий глаз. Глаз мертвеца. Всевидящий. Ранг 1. Цепкий глаз. Увеличение дальности обзора. Увеличение ширины обзора. Шанс распознать скрытое. Ранг 2. Пусто. Ранг 3. Пусто. Ранг 4. Во тьме. Увеличение эффективности зрения во тьме. Эволюция модификаций. Цепкий глаз, кошачий глаз. Ранг 5, кошачий глаз. Улучшенное ночное зрение. Улучшенная острота зрения. Ранг 6, распознание сути. Осмотр цели может разблокировать больше пунктов информации. Ранг 7, концентрация. Снижение шанса быть сбитым с толку. Ранг 8, гетерохромия. Позволяет использовать разные типы глаз. Ранг 9, пусто. Эволюция модификаций. Цепкий глаз, кошачий глаз плюс глаз мертвеца. Ранг 10, глаз мертвеца. Позволяет ощущать живых существ. Ранг 11, подобие жизни. Позволяет видеть ауры артефактов. Ранг 12, распознание ауры. Визуализация искры. Визуализация ауры. Ранг 13, пусто. Ранг 14, глаз демона. Получение дополнительного глаза. Эволюция модификаций. Кошачий глаз плюс глаз мертвеца плюс глаз демона. Всевидящий. Ранг 15. Всевидящий. Все имеющиеся глаза способны использовать свойства друг друга. Ранг 16. Гипноз. Позволяет погружать цель в гипноз. При активации гипноза, один из глаз закрывается на определенный срок. Ранг 17. Рисунок боя. Позволяет предугадывать действия цели, оценивая ее мельчайшие движения. Ранг 18. Прозрение. Усиливает эффект распознавания скрытых свойств за счет траты маны и воли. Лапа демона. 15. Лапа-лапа зверя, лапа монстра, лапа демона. Ранг 1. Лапа. Инициация последующих мутаций. Ранг 2. Поглощение малой метаморфозы. Изменение левой руки на структурном уровне. Ранг 3. Поглощение сбитых костяшек. Снижение шанса повреждений лапы. Ранг 4. Поглощение когтя палача. Особо острые когти. Ранг 5. Поглощение хитина. Прочная кожа и подкожный слой. Эволюция модификаций. Лапа, лапа зверя. Ранг 6. Неразрушимый скелет. Значительное увеличение прочности скелета. Ранг 7. Поглощена модификация длань. Позволяет поглощать и отдавать боль через прикосновение. Ранг 8. Резонанс с калечащим ударом. Повышенный шанс нанести увечья. Ранг 9. Резонанс с ненасытностью. Часть нанесенного лапой урона восполняет ос хозяина. Ранг 10. Резонанс с водоворотом боли. Увеличение показателя болевого фильтра у врага. Эволюция модификаций. Лапа зверя, лапа монстра. Ранг 11. Оправа истощения. Слот внутри ладони. Помещенный в ладонь предмет постепенно истощается. Ранг 12. Слияние с огнем. Увеличивает сопротивление лапы элементу огонь на 90%. Ранг 13. Слияние с пламенем. Увеличивает сопротивление лапы элементу пламя на 75%. Ранг 14. Распад. Постоянный эффект распада. Эволюция модификаций. Лапа зверя, лапа монстра. Ранг 15. Подавление. В случае блокировки заклинания лапой демона, сила магии снижается. Элемент первого порядка. Элемент второго порядка. Элемент третьего порядка. Ритуал. 13. Ритуал. Ритуал единства. Живой ритуал. Ранг 1. Ритуал. Слияние ритуального диска с телом хозяина. Ранг 2. Хранилище. Ритуальный диск запоминает распознанные руны и узоры. Ранг 3. Исток. Генерирует дополнительную энергию при поглощении искр. Ранг 4. Последний приют. Позволяет сохранить искру в ритуальном диске. Ранг 5. Суть плоти. Сопротивление магии крови и кровотечениям. Эволюция модификаций. Ритуал. Ритуал единства. Ритуал единства. Позволяет поглощать и накапливать боль. Ранг 6. Бездонный. Увеличивает вместимость резервуара боли. Ранг 7. Пусто. Ранг 8. Пусто. Ранг 9. Средоточие. Позволяет сбрасывать накопленную боль на предметы. Ранг 10. Познание. Автоматическое запоминание рун в хранилище. Эволюция модификаций. Ритуал единства. Живой ритуал. Ранг 11. Абсолютная связь. Позволяет создавать связь с обителью, частично перенимая эффект ее отдельных структур. Общее число связей. Ранг 12. Опора. Увеличенный шанс на успех ритуала в особых зонах. Хозяин сам выбирает места, которые станут особыми зонами. Число особых зон. Ранг 13. Место силы. Улучшает контроль над захваченными местами силы. Резервуар. 10. Резервуар. Ядовитые железы. Ядовитая жемчужина. Ранг 1. Резервуар. Позволяет поглощать из крови и концентрировать инородные вещества. Ранг 2. Инкапсуляция. Создает вокруг резервуара особую капсулу, препятствующую распространению поглощенных токсинов. Ранг 3 – ячейки. Разделяет резервуар на независимые ячейки. Ранг 4 – расширение. Увеличение объема резервуара и числа ячеек. Эволюция модификаций. Резервуар – ядовитые железы. Ранг 5 – ядовитые железы. Формирование ядовитых желез. Ранг 6 – пусто. Ранг 7 – ферментативная капсула. Расщепление поглощенных веществ на более простые. Ранг 8 – продвинутый синтез органики. Синтез сложных органических веществ из простых. Ранг 9. Продвинутый синтез неорганики. Синтез сложных неорганических веществ из простых. Эволюция модификаций. Ядовитые железы. Ядовитая жемчужина. Ранг 10. Ядовитая жемчужина. Слияние модификаций ядовитые железы и профессии отравитель. Инкапсуляция. Комплекс желез изолирован от организма барьером из особо устойчивых к агрессивным средам тканей, что позволяет синтезировать потенциально опасные для самого носителя вещества. Ячейки, ячеистая структура позволяет запускать многоступенчатый синтез, или же синтезировать несколько веществ одновременно. Аналог, в случае недостатка необходимого компонента, идет его автоматическая замена схожим по свойствам веществом. Привкус яда, многоразовое испытание ядов на собственном организме, способно выработать сопротивление и иммунитет. Анализ, разложение на составляющие ядов с последующим анализом, для воссоздания рецепта. Ферментативная капсула, расщепление органики и неорганики на составляющие элементы. Капсула продвинутого синтеза, создание сложных веществ на основании простых органических и неорганических веществ. Эволюционирующий скелет. 3. Эволюционирующий скелет. Ранг 1. Эволюционирующий скелет. Сопротивление физическому урону. Ранг 2. Костяные ножны. Создание внутри костей особый слот, предназначенный для хранения определенного типа предметов. Ранг 3. Живая кузня. Тело хозяина становится подобно кузне, способной создавать артефакты и оружие из собственной плоти. Рог 2. Рог. Ранг 1. Рог. Увеличение показателя духа, интеллекта, ментализма. Ранг 2. Сияя в огне. Увеличение сродства элементом огонь. Экзоскелет 20. Плюс 100% ОС от телосложения, 360 естественная броня, плюс 150% массы тела, 67% игнорирования стрелкового урона, 34% игнорирования урона в ближнем бою, 30% сопротивления элементам 1 порядка, 20% сопротивления элементам 2 порядка, 10% сопротивления элементам 3 порядка, 17% шанса получить кровоточащую рану, 15% шанса получить критический урон, 15% шанса получить калечащий удар, 10% шанс проигнорировать оглушение, 10% игнорирование магии тьмы, 4% ОС, сёк регенерация жизни, полное игнорирование урона менее 5,4% от максимального показателя здоровья, адаптация. Плюс 0,1 брони за 1% экзоскелета, 0,2% шанса получить кровоточащую рану, алькор, способности, способности, естество, 20 ранг, самосознание, 15 ранг, неуловимый, 11 ранг, боевой скакун, 5, естество, 20, акробатика, эквилибристика, истинное искусство, естество, ранг 1, акробатика, снижает урон от падения с высоты, увеличение максимальной высоты прыжка, ранг 2, пусто, ранг 3, грация пантеры, увеличенный шанс уклониться от дальнобойной атаки, шанс пережить смертельное падение, ранг 4, глазомер, создает маркеры, позволяющие визуализировать предполагаемую дистанцию и траекторию прыжка. Ранг 5. Экстримал. Подавление страха в экстренных условиях. Эволюция способности. Акробатика. Эквилибристика. Эквилибристика. Улучшенный контроль над телом. Ранг 6. Цепкий. Снижает шанс сорваться, выронить оружие, получить травму рук. Ранг 7. Закалка. Полученные травмы регенерируют быстрее. Ранг 8. Бесстрашный. Шанс пережить смертельное падение увеличен на 5%. Ранг 9. Икар. Шанс пережить смертельное падение увеличен на 10%. Эволюция способности. Эквилибристика. Истинное искусство. Ранг 10. Истинное искусство. Открывает доступ к панели истинного искусства. Ранг 11. Гармония. Тело лучше реагирует и адаптируется к тренировкам. Ранг 12. Гетероморфизм. Позволяет отращивать утерянные органы, частично нивелируя полагающиеся за их потерю штрафы. Ранг 13. Постигая суть. позволяет изучить и перенять чужие системы органов и тканей. Ранг 14. Самосовершенствование. Возможность улучшать умения. Эволюция способности. Истинное искусство. Естество. Ранг 15. Естество. Позволяет взаимодействовать с искрой. Ранг 16. Познание души. Позволяет регенерировать повреждения искры. Ранг 17. Аккумуляция. Дополнительный талант за взятие каждого 20 уровня. Полученный бонусный талант распределяется случайным образом. Ранг 18. Расщепление души. Позволяет отделять от искры ее сущности. Ранг 19. Единение. Возможность принять нечто нематериальное как часть себя. Ранг 20. Олицетворение. Позволяет улучшать артефакты за счет использования очков искусства. Бонус инстинкта. Ловкость плюс 1 за каждый имеющийся уровень. Самосознание. 15. Медитация. Поток сознания. Боевой транс. Самосознание. Ранг 1. Медитация. Позволяет медитировать. Во время медитации происходит ускоренное восстановление всех показателей ОС-ОФ. Ранг 2. Пусто. Ранг 3. Транс. Ускоренное развитие медитации. Создает канал связи с иным миром. Ранг 4. Отрешенность. Снижение болевых ощущений во время медитации. Эволюция способности. Медитация. Поток сознания. Ранг 5. Поток сознания. Позволяет отделять душу от тела. Ранг 6. Единение с миром. Позволяет увеличивать показатель сродства с различными элементами через созерцание. Ранг 7. Астральная связь. Позволяет временно вселять собственную душу в иные тела. Ранг 8. Ментальная связь. Открывает доступ к мысли речи. Ранг 9. Пусто. Эволюция способности. Поток сознания. Боевой транс. Ранг 10. Боевой транс. Повышенный шанс нанести критический урон. Ранг 11. Пусто. Ранг 12. Сквозь пелену. Закрывая глаза, хозяин способен видеть. Закрывая глаза, хозяин способен активировать режим медитации в движении. Ранг 13. Ментал. Облегчает передачу мыслей на расстоянии через мысли речь. Увеличивает ментальное сопротивление. Ранг 14. Подчиняя время. Усиливает восприятие, создавая эффект замедленного времени. Эволюция способности. Боевой транс. Самосознание. Самосознание. Снижает влияние сущности на изначальное «я», убирает негативные эффекты доминирующей сущности. Ранг 15. Личина. Позволяет принудительно сделать одну из сущностей доминирующей. После отмены эффекта, данная сущность потеряет часть накопленной энергии души. Неуловимый. 11. Бегун свободный неуловимый. Ранг 1. Бегун. Снижает расход ОФ во время бега. Ранг 2. Спринт. Открывает активное умение спринт. Ранг 3. Бегство вслепую. Скорость передвижения на незнакомой местности плюс 50%. Ранг 4. Правильное дыхание. Расход ОФ снижен на 33%. Ранг 5. Носильщик. Допустимый для переноса вес не влияет на скорость бега. Переносимые пассажиры дают бонусы. Эволюция способности. Бегун. Свободный. Свободный. Скорость передвижения с закрытыми глазами увеличена. Позволяет задать направление бега вслепую. Ранг 6. Пусто. Ранг 7. Единый порыв. Позволяет выровнять скорость передвижения всего отряда, приведя показатель к среднему значению. Ранг 8. Неудержимый. По мере увеличения скорости, растет шанс снести стоящую на пути преграду. Ранг 9. Пусто. Эволюция способности. Свободный. Неуловимый. Ранг 10. Неуловимый. Затрудняет выслеживание хозяина. Ранг 11. Бронированный. Увеличение показателя защиты в зависимости от скорости бега. Боевой скакун. 5. Скакун. Боевой скакун. Ранг 1. Скакун. Открывает доступ к новому направлению способностей. Ранг 2. Тяжеловоз. Увеличение грузоподъемности. В случае превышения лимита грузоподъемности, штраф на скорость будет снижен. Ранг 3. Непокорный. Всадником может стать только тот, кто сопоставим с вами по силе. Сопротивление ментальному подавлению. Ранг 4. Древнее родословное. Увеличение всех характеристик. В случае полного пробуждения родословный эффект может быть изменен. Эволюция способности. Скакун. Боевой скакун. Ранг 5. Боевой скакун. Увеличение показателей атаки всадника. Увеличение показателя защиты скакуна. Плавание. 0. Не активировано. Полет. 0. Не активирован. Алькор. Профессии. Профессии. Действующие. Шагнувший за грань. 15 ранг. Искажающий плоть. 4 ранг. Поглощенные. Картограф плюс следопыт плюс собиратель, после слияния эволюционировали в странника. Отравитель, после слияния с ядовитыми железами эволюционировал в ядовитую жемчужину. Шагнувший за грань, 15. Странник, шагнувший за грань, первопроходец. Ранг 1, странник. Автоматическое заполнение карты при прохождении ранее неразведанной местности. Ускоренное передвижение по неразведанной территории. Ранг 2, наблюдательность. Повышенный шанс обнаружить скрытые локации, схроны, тайники. Ранг 3, собиратель. Улучшенный поиск ресурсов. Ранг 4, следопыт. Ускоренное передвижение по чужим следам. Ранг 5, опытный собиратель. Ресурсы меньше повреждаются во время сбора, сохраняя более высокое качество. Ранг 6, пусто. Ранг 7, пустошь. Открыт доступ к измерению пустошь. Ранг 8, перекресток. Открыт доступ к измерению перекресток. Ранг 9, бескрайние поля. Открыт доступ к измерению бескрайние поля. Ранг 10, земля. Открыт доступ к миру земля. Эволюция профессии. Странник, шагнувший за грань. Ранг 11, шагнувший за грань. Позволяет создавать якорь в иных мирах, измерениях и планах реальности. Ранг 12, первый. Автоматически отмечает вход к ранее никем не разведанным зонам в радиусе. Ранг 13, внутренний компас. Позволяет хозяину почувствовать общее направление к четко представленной цели. Ранг 14, покоряя иные миры. Упрощение создания порталов в иные миры, измерения, планы реальности. Снижение зависимости от маяка при создании порталов. Эволюция профессии. Шагнувший за грань, первопроходец. Ранг 15, первопроходец. Увеличение всех характеристик за пределами срединного мира. Искажающий плоть, 4. Искажающий плоть. Ранг 1, искажающий плоть. Увеличенный шанс успеха при манипуляциях с плотью. Улучшение качества конечного результата при манипуляциях с плотью. Ранг 2, концентрация плоти. Позволяет создавать сферы плоти. Ранг 3, реконструкция плоти. Позволяет поглощать плоть существ поверхностью ран, значительно ускоряя процесс заживления. Ранг 4, преображение плоти. Упрощает работу над собственной плотью. Позволяет изменять плоть иных существ. Изменения могут носить как благоприятный, так и негативный характер. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.